Время действия – 22 августа, утро. Место действия – Сеул, Корея. «Юнми!» – требовательно произносит голос Юсона в телефоне. «М-да», – вяло отзываюсь я. Судя по голосу, директор выспался и с этого бодр и свеж. Не то что некоторые вроде меня. «Что за необходимость была с поездкой в больницу?» – спрашивают у меня. «Ой, господин директор!» – включаю я дурачка или скорее дурочку. «Я вспомнила, что давно не измеряла уровень гормонов в крови, а врач велел не пропускать, иначе статистика будет врать. Вот я и поехала сдать анализы». «Это точно никак не связано с беременностью?» – интересуются на той стороне. «Как все боятся. Чуть что так сразу, а ты не беременная?» И глаза пучат, что из силы. «Чьей?» – интересуюсь я в ответ, решив до конца придерживаться выбранного образа. «Ну не моей же!» Судя по тону голоса, директор начинает нагреваться. «А чьей?» «Твоей?» «Ой, а я не поняла!» «Знаете, господин директор, я всю ночь работала, поэтому плохо соображаю. Зато сделала минусовку к выступлению на дефиле. И еще минусовку для господина Хвана. Он когда сможет начать работу?» «Юнми, я задал вопрос». «Какой?» «Про твою беременность». «А я что, беременна?» «Вот и я хочу это знать». «А как вы узнаете? Это нужно в больницу ехать, анализы сдавать». «Не ехать в больницу?» «Зачем тебе ехать в больницу?» «Вы же сами сказали, что я беременна и нужно сдать анализы». Слышу, как Юсон пару раз вдыхает и выдыхает. «Что у тебя с головой?» – спрашивает он меня. «А что с ней?» «Сколько ты сегодня спала?» «Ну, час». «Охренеть! Скажи Юне, что я приказал, чтобы она уложила тебя спать». «Простите, господин директор, но Юне мой работник, вы не можете ей приказывать». «Ага, а тут голова у тебя соображает хорошо». «Ладно, я ей сам позвоню». «Юнми, слушай меня внимательно. Завтра мы с тобой едем к твоему воинскому начальству. Нас пригласил генерал Им Чхиму. Планируется, что будем обсуждать вопросы взаимодействия касаемо тебя. Поэтому нужно, чтобы завтра ты была в форме. Я имею в виду не одежду, а умственные способности. Если ты будешь завтра там соображать так же, как сейчас, то я никуда с тобой не поеду». «Чего завтра-то?» – недовольно интересуюсь я. «Нельзя перенести встречу на после дефиле. Мне завтра нужно учиться по подиуму ходить, и репетиция общая должна быть». «Юнми», – веско говорит Юсон, – «у генерала свое расписание, и оно не стыкуется с твоим, понятно?» «Куда уж понятней». «Поняла», – говорю я, одновременно в мыслях нелестным словом поминая Дживона, затащившего меня в армию. «Что ты поняла?» – интересуется Юсон. «Поняла, что проще сдохнуть или забеременеть». «Я тебе забеременею!» – с угрозой в голосе обещает мне Юсон. «Сам не хочу», – думаю я, вспоминая крылатую фразу из «Кавказской пленницы». «А когда тогда готовиться?» – не став ничего отвечать на последнее заявление директора, спрашиваю я. «К чему готовиться?» – пытается уточнить у меня начальник. «Ко всему», – отвечаю я. «Что у тебя сейчас по расписанию?» «Не помню, нужно у Юне спросить». «Но я действительно не помню после бессонной ночи». «Я сейчас позвоню Юне и сам выясню», – обещает мне директор, похоже, собираясь отключиться. «Подождите, господин директор», – останавливаю его я. «Я тут случайно проезжала мимо Lotte Department Store Main, у них на фасаде висит большое панно с рекламой. А сколько мне заплатят, если там будет мое лицо?» «Ха!» – выдыхает в ответ Юсон. «Я слышал, что это одна из самых дорогих рекламных площадок в городе, а может и в Корее. Чтобы туда попасть, нужно быть супермоделью. И фирма-рекламодатель должна быть очень солидной». «Я поняла, господин директор. Спасибо. Благодарю я за информацию». Только отключился от Юсона, снова звонок. Смотрю на телефон, Барам. Отвечаю. «Юнми, можно изменить концепцию клипа?» Поздоровавшись, интересуется Барам. «А то мы хотим отдать клип Инджон, а она стесняется раздеваться». «Мы... это кто, Санбэ?» – спрашиваю я, поняв, что речь идет о вчерашнем разговоре у Юсона. «Мы в группе так решили», – отвечает Барам. «А что, вы уже решаете, кто что будет делать?» «Я только что разговаривала с директором Юсоном. Он вроде еще не уволился, даже работает. Ты же автор, говорит Барам. Как скажешь, так и будет. И директор Юсон тебя послушает. Понятно, говорю я и интересуюсь. А почему вдруг Инджон? У нее нет персональных проектов, и она очень переживает по этому. А Хюмин? Ей персональные проекты не нужны? Она согласна с этим? Или она в ванной связанная лежит, интересуюсь я. Хюмин согласна, рапортует Барам. Рад за нее. Я подумаю, Санбэ, обещаю я Барам и, попрощавшись, отключаюсь. Хотя чего там думать, мысленно возвращаюсь я к только что состоявшемуся разговору. Если не половину, то уж точно четверть своей популярности клип набрал именно из-за сцены стриптиза в невесомости. И если вместо этого нарядить Инджон в платьице и дать спеть где-то у дороги на фоне зелени, то это будет такая доярка в платье и такая крепкая деревенская песня, которую, к сожалению, никто не заметит. Для Инджон нужно что-то другое. Я задумываюсь, пытаясь представить, что. В памяти внезапно всплывает, как неплохо на ней смотрелся а-ля корсет, когда мы снимали кролика. Фигура им формировалась очень даже ого-го. Я тогда даже пару раз этот факт отметил. Инджон нужно что-то такое. А кто у нас в корсетах на сцене? Прикрыв левый глаз, который хочет спать больше правого, шарю в своих воспоминаниях. «Аллегрова!» – неожиданно приходит в голову. «Точно!» «А что из известного у Аллегровой?» «Шальная императрица!» «Бррррр!» «Не, только не это!» «А, вот еще! Младший лейтенант!» «Вот это совсем другое дело!» «Военным тема зайдет на ура!» «Можно даже будет совместный номер забацать!» «Инджон в черном корсете и черных одеяниях носится по сцене, а я кружусь вокруг нее в форме лейтенанта и с гитарой. И вместе на пару «Младший лейтенант!» Ясно представляю это действие в течение нескольких секунд. Потом меня отпускает. «Боже, что за чушь лезет в голову?» – думаю я. Где-то читал, что постоянный недосып по своему действию на мозг сравним с действием наркотиков. Тоже глюки накатывают. Так и наркоманом станешь, ни разу не ширнувшись. Время действия – этот же день, вторая половина дня. Место действия – модельное агентство. Сижу рядом с Юне на стуле в первом ряду перед подиумом. Старательно вникаю в то, что мне рассказывают. А рассказывают вводный курс, перед тем, как попросить залезть на сцену и продемонстрировать свое безобразие. Оказывается, уметь держать спину прямо, шагать прямо по одной линии и разворачиваться в точках разворота без опрокидывания – это еще не все. Нужно еще уметь гармонично вписываться в манеру показа, музыкальное и световое сопровождение, а также красиво зафиксироваться перед зрителями, что вообще не поддается какой-то оценке, привязанной к каким-то физическим величинам. Хорошо мы с Юне вбабахали перед лекцией в себя по 3 стакана кофе. А то бы я сейчас, пожалуй, уже бы отрубился. Полумрак, свет только на подиум, мягкие стулья, убаюкивающая речь. «Не спать, не спать!» – мотаю я головой, прогоняя наваливающийся сон и не сильно пихаю в бок, похоже, задремавшую Юне. Та в ответ вздрагивает. «Ну, точно задрыхла!» «Не спи, замерзнешь!» – наклонив голову в бок, шепчу я ей в ухо. Что-то как-то сложно, решаю я для себя, после того, как лектор, закончив с вводной частью, предлагает посмотреть видео с проходом модели в качестве примера. Я думал, все будет проще. Вписаться в манеру показа вообще не представляю, о чем это. Зря, пожалуй, я согласился на эту авантюру, думаю я, когда видео заканчивается. Тут 2 днями подготовки не обойтись. Тут минимум 1/2 года нужно, чтобы смешно не выглядеть.